Они попробовали навестить еще несколько соседних ферм, где вовсе не было никаких собак. Но люди, завидев крылатых детей, учиняли такой переполох, поднимали такой визг, так пугались, что добиться от них толку не было никакой возможности. Часам к четырем дети страшно устали. Крылья их стали неметь. Они опустились на крышу близлежащей церквушки и устроили военный совет. «Нам ни за что не долететь до дому», — с нотками отчаяния в голосе проговорил Роберт. «Если мы хоть что-нибудь не съедим или хотя бы не хлебнем чайку». «Никто нас кормить не собирается», — заметил Сирил. «Может, здешний священник покормит?» — предложила Антея. «Он ведь должен разбираться в ангелах». «Всякий сразу поймет, что мы не ангелы, стоит только взглянуть на Робертовы ботинки или на мятый галстук Сирила». «Раз никто не хочет нам ничего давать», — решительно заявил Сирил, «значит, нам надо самим взять. Что я буду за брат, если позволю своим сестренкам умереть с голоду, когда кругом полно еды?» «Где это ты видишь еду?» — удивился Роберт. Сестры с сомнением оглядели плоский скат крыши. «Кругом?» — переспросили они. «Да», — продолжал Сирил. «Там, в торце домика пастора, я заглянул в окошко. Это окно его кладовой, и чего там только нет. Пудинг с заварным кремом, цыпленок, язык, пирог, варенье. Окошко довольно высоко расположено, но с крыльями...» «Что-то тут не очень-то подходящее», — сказала Антея. «Вздор», — возразил Сирил. «Не умирать же нам». «Ну, хотя бы давайте поглядим, у кого сколько денег, и оставим их на окошке в уплату за то, что мы съедим». У нее слезы подступали к горлу. Очень тяжело человеку в одно и то же время чувствовать жуткий голод и при этом ощущать себя преступником. Все один за другим вывернули свои карманы, подсчитали. Всего в сумме оказалось 5 шиллингов и 7,5 пенсов. Бережливый Роберт решил, что 1,5 шиллингов вполне хватит, чтобы заплатить за еду на 4 персоны. Немного поспорили. В конце концов, надумали заплатить 2 шиллинга. У Антеи в кармане обнаружился листок, на котором были выставлены отметки за последний семестр. Предусмотрительно оторвав кусочек, на котором стояло ее имя и номер школы, она написала на обороте. «Уважаемый святой отец, мы, честное слово, очень голодны, потому что летали целый день, и мы подумали, что это не будет воровством, раз мы прямо-таки умираем с голоду. Мы побоялись, что вы скажете «нет», если мы попросим у вас еды, потому что вы, конечно, все знаете про ангелов, только нас за ангелов вы вряд ли бы приняли. Мы возьмем только необходимое, а к пудингу и к пирогу и не притронемся, чтобы вы поняли, что мы взяли еду не из жадности, а только чтобы с голоду не умереть. И хоть мы забрались в вашу кладовую, мы на самом деле не воры и не разбойники». «Давай покороче», — поторопили ее остальные. И Антея торопливо дописала. «Мы оставляем 2 шиллинга в доказательство того, что мы вам искренне благодарны. От нас 4». Деньги завернули в записку, считая, что когда пастор ее прочтет, ему сразу все будет понятно. «Теперь сделаем так», — сказал Сирил. «Подлетим к пасторскому домику и притаимся в кустах. Окно в кладовой как раз загорожено высокими кустами. Мы там в кустах притаимся и поглядим, не идет ли кто. Вообще-то там никто не ходит, но мало ли что, на всякий случай. Я пролезу в окно и буду давать вам провизию. Роберт и Антея пусть принимают все у меня из рук, а Джейн пусть покараулит, и если кого заприметит, пускай свистнет». «Да помолчи, Роберт! Она вполне прилично умеет свистеть. И потом, это же не должен быть разбойничий свист. Надо, чтобы было похоже, будто в кустах посвистывает птичка. Ну ладно, давайте, вперед!» Ясное дело, что воровать еду из чужой кладовки нехорошо. Но голодным ребятам, решившим заплатить 2 шиллинга, это в тот момент воровством не казалось. Поскольку за продуктами ходила Марта, им было невдомек, что половина вареного языка, 1,5 жареных цыпленка, белая буханка хлеба, да еще сифон с газировкой никак не могут стоить всего 2 шиллинга. Этим всем Сирил постарался обеспечить сестренок и братца. Ему даже показалось героическим поступком, что он не притронулся к варенью, яблочному рулету, пирогу и засахаренным фруктам. Он также гордился тем, что не взял пудинг с заварным кремом. Хотя гордиться тут было нечем, потому что пудинг пришлось бы утащить вместе с блюдом. А как его потом вернуть? Никто, даже самый голодный человек, не имеет права воровать чужое фарфоровое блюдо с розовенькими цветочками. Другое дело сифон. Без питья уж никак нельзя было обойтись. Кроме того, на нем стояло название магазина, где обменивают пустые сифоны на полные. Так что если даже они где-нибудь его оставят, то кто-нибудь обязательно его найдет и передаст в магазин. Они снова вернулись на церковную крышу. Сирил расстелил лист бумаги, который обычно стелят на кухонные полки. «Какая необходимость была воровать бумагу?» — строго спросила Антея. «Очень даже большая», — ответил Сирил. «Мы же не можем класть продукты прямо на крышу. Я слыхал, как папа рассказывал, люди напились дождевой воды и сильно заболели. Потому что в дождевой воде бывают эти микробы. А эту крышу часто мочит дождик. Значит, и на ней могут оказаться микробы». «А что это такое микробы?» «Ну, это такие чиганашки, которых обнаружить можно только глядя в микроскоп», с ученым видом пояснил Сирил. «И от них бывают разные болезни. Бумага была нам не меньше нужна, чем еда и питье. Но, бог мой, как я голоден! Давайте же поедим!» Обед прошел оживленно и весело. И каждый налопался от пуза, во-первых, потому что был очень голоден, а во-вторых, ведь цыпленок, язык и свежий хлеб сами по себе очень вкусные и сытные вещи. «Вы, должно быть, не раз испытали это на себе. Когда очень долго ждешь обеда и сильно проголодаешься, а потом слопаешь гораздо больше, чем следовало, то тебя после этого так и клонит ко сну». Когда все было съедено и выпито, ребятам отчаянно захотелось спать. Особенно Антея, которая, как вы помните, поднялась в 5 часов утра. Разговоры стали понемногу стихать. Ребята прикорнули прямо на крыше, укрывшись своими мягкими крыльями, и крепко заснули. Солнце все ближе и ближе приближалось к горизонту на западе, а дети все спали и спали. Постепенно тени исчезли, солнце закатилось, и крылья, как вы можете догадаться, исчезли тоже. Закат, как правило, бывает очень красив, но вместе с сумерками наступает и прохлада. Бескрылые дети проснулись, подрагивая от холода. Они обретались на церковной крыше. Над головами у них стали выступать ночные звездочки. Сначала по одной, по две, а потом вскоре они усыпали весь потемневший небосвод. Дети поняли, что находятся в нескольких милях от дома, что в карманах у них осталось всего 3 шиллинга, а к тому же при них, изобличая их в воровстве, находился краденый сифон. Они с отчаянием посмотрели друг на друга. Первым заговорил Сирил. «Нам надо поскорее спуститься вниз и избавиться от этой штуковины», — сказал он, показывая на сифон. «Постараемся оставить его на ступеньках пасторского крыльца». Они обнаружили маленькую дверцу. «Наверняка через эту дверь можно попасть на лестницу», — сказал Сирил. «Так-то оно так. Только дверца оказалась заперта изнутри».